полевой жаворонок Аляуда арвенсис. Заметно крупнее воробья, более длиннохвостый и длиннокрылый. Буровато-пестрые окраски с коротким хохолком. Самец и самка схожи, у молодых окраска более пестрая, с черной и белой рябью. От лесного жаворонка отличается менее контрастным рисунком на боках головы и изгибе крыла. В полете заметны узкая белая кайма по заднему краю крыльев, белые полосы по бокам темного хвоста. Населяет разнообразные открытые биотопы, преимущественно сельскохозяйственные угодья. Равномерно распределенный, обычный или многочисленный вид избегает лишь слишком засушливых районов. Прилетает с первыми проталинами, отлет затягивается до ноября. Жаворонки — птицы открытых пространств, гнездятся на земле. Для них очень важен камуфляж. Гнездо хорошо замаскировано, яйца имеют покровительственную окраску, да и сами птицы почти незаметны. Верхняя сторона тела буро-охристая в пестринах. Песня мелодичная, бесконечный набор слитно звучащих, журчащих и свистовых трелей с многочисленными заимствованиями из песен других птиц. Позывки — короткое «трю» и «тирлю», тихое мягкое «ри-ри» при беспокойстве. Поет, летая высоко, кругами, поднимаясь и опускаясь, зависая на месте и мелко трепеща крыльями. Реже поет с присад.